фанфик фандома. Мак на полную ставку. Пролог. Смерть штука занятная, подкрадется и не заметишь. Так было и со мной. Я парень 20 лет от роду, зовут Антон Ермолов, родился в вполне обычной российской семье. Правда, учился в особой школе, еще как особенный, и ездил в Китай по обмену. Там я взял себе китайское имя Ксин Юн. Было довольно весело, там учиться, плюс китайским неплохо овладел. Именно там я приобрел страсть к чтению ранобэ. Вам может быть интересно, как я умер. Ну, это момент великой моей тупости. Погиб я в своей ванне от разряда упавшего в воду телефона, стоящего на зарядке. Телефон старенький был, да и у зарядки изоляция повредилась, а дома я был один, так что вовремя не спасли. Скорее всего, потерял сознание из-за удара током и шока, погрузился под воду и захлебнулся. Поначалу было дико неприятно, я даже не верил, что все так закончилось, но постоянная чернота перед глазами, потусторонняя, абсолютная, такая, которую при жизни увидеть невозможно даже в самом темном месте, куда и свет не попадет никогда, отсутствие звука, одновременно тихое и оглушительное, и вообще отсутствие каких-либо чувств, даже банальной ориентации в пространстве. Я не знал, где низ, где верх, не знал, где мои руки и ноги и есть ли вообще они. Все это не оставляло сомнений в том, что я погиб. Непонятное ощущение, смесь страха и обиды за столь быструю смерть. Вскоре пришло смирение, внутренняя пустота, безысходность. Не сказал бы, что прожил счастливую жизнь, или что последние пару лет занимался хоть чем-то полезным. Нет, напротив, сидел дома и читал ранобэ с интернета, даже не выходил на улицу, пользуясь доставкой. Многие сказали бы, что жалеть о потере такой жизни глупо, что я все равно прозябал бы дома, пока рано или поздно не помер бы. Но я не хотел умирать, мне нравилась моя жизнь, я наслаждался ей, жил счастливо, ну последние пару лет, так точно. А вот до этого, БРР, лучше не вспоминать. Возможно, будь у меня еще одна возможность, я бы смог прожить свою жизнь так, как этого хочу я, не следуя чьей-то указке, а живя в свое удовольствие, наслаждаясь каждым прожитым днем. Но сейчас я чувствовал только пустоту внутри себя, разочарование во всем, что было, и в то же время смирение со свеючестью. Все равно ни неотвратимого не изменишь, я уже мертв, поскорее бы погрузиться в небытие и забыть все, уснуть навсегда, прекратить свое полное боли и разочарование существование. За свою жизнь пережил много страданий, а также сам причинил их многим людям. Предали меня, продевал и я, всех, кто окружал меня, пользовался их чувствами, для достижения своих целей. Ха, надеюсь, мне подготовили местечко в ледяном озере, поближе к Люциферу. Неожиданно, когда я все глубже погружался в самокопание и рефлексию, вспыхнул яркий свет, словно он был всем сущим, прекрасный и незабываемый. Но увидеть его мне удалось лишь на мгновение, после чего я потерял сознание. Однако не думаю, что смогу когда-либо забыть нечто столь прекрасное. Очнулся я не в палате больницы, как ожидал, а в каком-то закоулке. Не то чтобы это меня сильно удивляло, после увиденного, особенно учитывая мое смирение со смертью, это было довольно необычное чувство, снова быть живым, чувствовать запахи, слышать звуки, видеть нечто отличное от абсолютной тьмы. Встав, я почувствовал, что стал ниже и слабее. Рядом стояло выброшенное зеркало, посмотрев в которое, я увидел мальчика лет 7 с черными волосами и глазами. От этого ко мне в голову попала абсурдная мысль. Я стал попаданцем. Хотя бы парнем оставили, а то я знаю, как это бывает, расслабился я, после того, как убедился в этом. Но это не отменяло некоторой странности в ощущениях и того, что я потерял все, что заработал в прошлой жизни. Хотя и сидел все время дома, читая ранобэ, но исправно занимался спортом и был в неплохой форме, благо люди придумали такую вещь, как беговая дорожка. А сейчас же, тело этого 7-летнего пацана казалось маленьким, слабым и абсолютно беспомощным. Сплошное огорчение. Внутренне посмеявшись над своим новым положением, в моей голове всплыл очень серьезный вопрос, без решения которого невозможно было двигаться дальше, а именно, куда я попал. Оглядевшись еще раз, я понял, что попал в место, похожее на старенький китайский переулок. Как понял, что китайский? Очень просто, на выходе с переулка была вывеска на китайском языке, хорошо, что я его знал. Сделав шаг, намереваясь выйти из переулка, чтобы осмотреться и получить больше информации, почувствовал, что у меня на шее что-то висит. Протянув руку, нашел кулон в виде клыка, какого-то животного, только сделанного из обсидиана. К нему была прикреплена записка частично на русском, частично на китайском. Успех, получилось активировать. Это развивающийся магический предмет на начальной стадии. К сожалению, нет времени доставить мальчика и его в безопасное место, так что если кто-то найдет его, помогите ему. Если останусь жива, то отплачу в 100 крат. Это меня насторожило, читал я как-то ранобытам, у парня тоже был такой магический предмет и действия тоже в Китае. Но еще больше у меня в голове не укладывалась вторая часть сообщения. Это значит, за мной кто-то может вернуться? Черт, а это хорошо или плохо? Нет, даже не это важно. Фраза «Если останусь жива» очень красноречива. Ладно, будем надеяться на то, что убийцы, оставившие записку, меня не найдут. Все равно сделать я особо ничего не смогу. Обратиться в полицию, а кто поверит 7-летке? К тому же привлекать к себе лишнее внимание не лучшая идея. К тому же не факт, что это именно убийцы, хотя так писать. Оторвав верхнюю часть записки, написанную на русском, и выкинув половину, вторую засунул в карман. Может пригодиться. Недолго думая, я решил пройтись по улицам города и попробовать узнать, куда меня все же занесло. Стоя в переулке, все равно не узнать ничего. И плевать, что я был одет в грязные белые шорты с майкой, да дырявые кеды. Кого это волнует? Это должно вызывать жалость. Так что, может, кто-нибудь мне и поможет спрятаться. Выйдя из переулка, я ничего странного не заметил. Обычный китайский городок, но чем дальше я шел и слушал разговоры, тем больше уверялся в том, что попал в мир ранобэ. Мак на полную ставку. Нет, она мне не нравилась, даже наоборот, но вот реальные монстры мне совсем не нравятся. И это не говоря об возможных убийцах, хотя это предоставляет море возможностей. В этом мире есть магия, а это обещает быть интересным. Всегда хотел нечто подобное, но заняться этим было лень. Так написал пару игрулек, для своего удовольствия, хотя и это мне быстро надоело, не те ощущения, совсем не те. Решив принять за факт свое попадание в мир ранобэ, маг на полную ставку, я направился дальше, пытаясь собрать как можно больше информации. Однако, просто бродя по улицам города, было довольно сложно определить, что это за город, и тем более, когда относительно сюжета оригинала я оказался, а это была одна из важнейших вещей. Если сюжет оригинала уже начался, то о том, чтобы успеть к нему подготовиться, не может идти и речи. Магия – единственная известная мне возможность защититься в этом мире от монстров, но, к сожалению, без ущерба себе ее можно пробудить только около 16 лет. По пути я увидел на вид не молодого мужчину, но и не старика, стоящего у грузовика и ожидающего чего-то. На вид он был довольно худ, явно не доедал, а также я смело мог сказать, что выглядит этот мужчина старше своих лет, примерно лет на 35. 40. У него-то я и решил все получше разузнать. «Здравствуйте, вы не подскажите, что это за город?» – спросил я, как можно белее невинным голосом. «Мне 7 лет, надо этим пользоваться». «А, неужели забыл, в каком городе находишься?» – спросил мужчина, слегка усмехнувшись, добрым и заботливым голосом. «Это же город Бо», – улыбнувшись, сказал он, всплеснув руками. «Понятно», – пробормотал я, грустным и расстроенным голосом, опустив голову. Город Бо, значит, неплохо или нет, все может быть просто ужасно. Это же город, с которого начинается весь сюжет. Черт, если я попал сюда в неудачное время, мне скорее всего конец. Как тебя зовут? Может быть, ты потерялся? Спросил мужчина, заботливо и слегка испуганно оборачиваясь по сторонам, увидев мое погрустневшее и расстроившееся лицо. А, меня зовут. Слегка задумался над ответом на вопрос, после чего неуверенно сказал. Ксин Юн, но это все, что я помню. Глава 1. Добродушный Мо Син. Что, как так, совсем ничего не помнишь? Удивленно спросил мужчина. Покачал я головой, после чего достал из кармана огрызок бумажки. Когда я очнулся, у меня была только эта бумажка. А, нет времени доставить мальчика и его в безопасное место, так что если кто-то найдет его, помогите ему. Если останусь жива, то отплачу в 100 крат. Прочитал он, постепенно все более печальным и тяжелым голосом. «Ты не помнишь, кто мог оставить с тобой эту записку?» «Это... нет», — сказал я, опять покачав головой, с полностью растерянным выражением лица. «Может, это были твои родители, или кто-то близкий?» — продолжал спрашивать волнующийся мужчина. «Я был обычным ребенком 7 лет, каковы мои возможности?» «Правильно, никаких. Либо идти в детский дом, либо остаться у кого-то, в итоге все равно попав в детский дом. А теперь подумайте, насколько странным будет выглядеть то, что ребенок сам придет в детский дом. Пусть и прикинется потерявшим память, протянул я, делая вид, что очень сильно задумался и напрягаю все свои извилины. Это мама, точно мама, да, это она, сказал я, запрыгав от радости и широко улыбнувшись, как ребенок, которому дали конфетку. Даже если сейчас я не прав и придуманная мной история будет ложью, а потом за мной придет кто-то другой, я всегда смогу свалить это на непонятную потерю памяти. Сейчас главное надавить на жалость этого мужика, чтобы через него попасть в более приемлемое место, а возможно и остаться в его семье. Все же это город боя, и если я попал достаточно далеко от начала сюжета, то очень интересно будет понаблюдать за Мофаном, главным героем канона, а также, что не менее важно, определить степень его реализации в этом мире. Что чертовски важно, если все будет следовать оригинальной истории, то я получу в свои руки невероятное оружие, знание будущего. О, правда, это очень хорошо, не переживай, она вернется, сказал, похлопав меня по голове этот мужчина. Пока она не пришла, можешь побыть со мной, меня зовут Мосин, не волнуйся, я тебя не обижу. У самого есть пара ребятишек, старший примерно твоего возраста, а младшенькая чуть помладше, сказал он с неотразимой улыбкой на лице, внушающей доверие и успокоение, по крайней мере всем кроме меня. Как только я услышал его имя, меня словно громом ударило и в голове крутилось. Это он, невероятная удача, ни за что нельзя его упустить. Это был не простой человек, а отец главного героя. У меня уже были смутные сомнения на его счет, в основном из-за внешности, но теперь, пусть это и может быть просто тезка, пусть даже мы в том же городе, но внешний вид, замученный и выстраданный, моложе, чем было описано и показано в аниме и манхве, но именно такой, каким я его представлял. Теперь даже не удивительно, что он выглядит моложе. Как он сказал, есть сын примерно одного возраста. Это также указывает на то, что это именно тот Мосин, который мне нужен. А значит, его сын, будущий сильнейший маг современности Мофан. Учитывая то, что мы ровесники, а мне около 7 лет, то и до начала событий оригинала еще порядка 8 лет. Нельзя ни в коем случае отпустить Мосина, надо заставить его взять меня к себе. Это же просто невероятно. Я смогу наблюдать за этими персонажами с первых рядов. Целая история развернется перед моими глазами. Это будет намного лучше, чем воображение или поганая рисовка. Не думаю, что будет сложно заставить Мосина взять меня к себе. Он добродушный и простой персонаж, точно не сможет оставить ребенка в беде. Такой вот он персонаж. Но, начал я говорить, заикаясь и начиная реветь, как малое дитя, выдавить слезы для меня не было проблемой. Что случилось? Все же хорошо, твоя мама вернется. Пытался успокоить меня Мосин, поглаживая по голове и присев так, чтобы смотреть мне в глаза. Там написано, если останусь жива. Да, вытирая скатывающиеся по щекам мастерски выдавленные слезинки и шмыгая носом, сказал я, посмотрев прямо в глаза Мосину. Когда я услышал, что там написано, я вспомнил, что мама с папой были охотниками. Они оставили меня и пошли на охоту. Еле пробормотал я, после чего заревел и залился слезами, упав на колени. Растерялся от моего заявления Мосин, не зная, что мне ответить. Ну, давай, предложи взять меня к себе, будь паинькой, не волнуйся, все будет хорошо, они обязательно вернутся. Твои родители точно очень сильные маги, они точно не проиграют монстрам. Пытался он успокоить меня банальными словами. Хорошо, мы надавим посильнее. Правда? Вытирая слезы, спросил я, посмотрев на него щенячьими глазами. Вы не шутите? Нет, как я могу шутить? Они точно вернутся и купят тебе что-нибудь вкусненькое, если ты не будешь плакать и спокойно подождешь их здесь. Сказал, улыбнувшись Мосин, подумав, что смог меня успокоить. Но тогда зачем они оставили такую записку? Спросил я невинным голосом. И почему я проснулся на улице? Это, вновь впал в ступор Мосин от моего заявления. Так ты проснулся на улице? Стараясь сохранить улыбку, спросил он. Да, вон там, сказал я, по-прежнему невинным и ничего не понимающим голосом указав в сторону переулка, где очнулся. И ты не знаешь, где твой дом? Спросил он, ласковым голосом, в котором чувствовалась безнадежность. Покачал я головой. Я вообще не помню, чтобы жил здесь. Правда, сказал Мосин уже с практически нескрываемой безнадегой. Отлично, я уверен, он почти готов, осталось совсем немного. Но раз вы говорите, что мама с папой вернутся, то я буду ждать», — сказал я, повеселевшим и уверенным голосом. «Можно подождать с вами? Мне одному одиноко и страшно в незнакомом месте». «Ха-ха-ха, конечно, малец, почему бы и нет», — сказал он, вяло улыбнувшись и потрепав меня по голове. «Теперь, зная его доброту, я уверен, что он не сможет оставить меня просто так и обязательно возьмет меня к себе. А там, если никто и правда не придет, то я останусь у него навсегда. У него просто духа не хватит выгнать бедного маленького и беззащитного мальчика на улицу или сдать в детдом. Хотя, учитывая его финансовое состояние, для него это может быть оптимальным выходом, но до того момента у меня еще будет время, чтобы убедить его так не поступать и стать для него важным членом семьи. Это не должно быть так уж сложно. «Эй, Мосин, что это ты делаешь? И кто это за малец?» – спросил вышедший из магазина мужчина. «Да, так, малец потерялся, а его родители вроде как ушли на охоту и пока не вернулись», – сказал вяло усмехнувшись Мосин. «Так как он был один, я решил присмотреть за ним. Правда? Ха-ха-ха, как же это на тебя похоже», – сказал мужчина, похлопав его по спине, после чего добавил на ухо. «Но нам уже пора ехать, что ты будешь с ним делать?» «Думаю», – начал Мосин, посмотрев на меня, я же вцепился в его штанину и смотрел на него щенячьими глазами, не оставляя ему ни шанса отказать мне. «Мы же можем заехать к Эмине, я его оставлю на Мофана и Синься, они примерно одного возраста, так что должны поладить, так, а ты уверен, разве его родители не будут искать его? Как думаешь, они будут рады, когда узнают, что ты по сути похитил их ребенка?» — уверенно спросил мужчина. «Ха-ха-ха, я если до завтра за ним никто не придет, то мы сходим в полицию и заявим о пропаже», — сказал вяло рассмеявшись Мосин, стараясь скрыть тот факт, что мои родители могут быть скорее всего мертвы. «Ну как знаешь», — только и мог развести руками мужчина. Мосин помог залезть мне в грузовик, посадив между водительским сиденьем и тем местом, где сел мужчина. После чего мы поехали к окраине города и остановились у небольшого двухэтажного дома, весьма потрепанного временем, но до сих пор крепкого и надежного. Недалеко от дома открывался вид на прекрасный особняк, огражденный живой изгородью. Особняк семьи Му, сейчас в нем должна жить маленькая Му Нинсюэ, ведьма Северного полюса, сильнейший маг льда современности. Интересно, какой она была в детстве? Судя по упоминаниям в оригинале, она вела себя как добрая принцесса и к ней также относились. Не то, чтобы у меня были особые планы на нее, во многом она мне просто безразлична, да и их пара с Мофаном всегда мне казалась невероятно красивой. Огонь и лед, и не янь, вспыльчивая и хладнокровная, понимаете? Побудешь пока здесь, хорошо, у меня еще есть работа, так что я не могу остаться, — сказал Мосин, потащив меня к ветхому дому. «Мой сын Мофан сейчас скорее всего гуляет где-то, но Синься должна быть дома, она за тобой присмотрит. Правда, она же маленькая девочка, разве она может быть дома одна?» — спросил я невинным голосом, хоть я сейчас все равно узнаю, но хотелось бы заранее подготовиться к тому, что Салан может быть в доме. Мне бы крайне не хотелось светиться перед ней, да и учитывая ее влияние и прошлое, не уверен, что смогу втереться к ней в доверие, чтобы остаться. «Ха-ха, она выглядит более взрослой, чем может показаться», — сказал Мосин, вяло рассмеявшись, вновь пытаясь что-то скрыть. «Мне этого было достаточно, чтобы заключить, что Салан покинула их и возможно недавно, но следующие его слова окончательно убедили меня в этом. Ее мама покинула нас недавно, так что думаю, вы легко найдете общий язык». «А, как же так?» — удивленно воскликнул я, наивным и печальным голосом. «Вот так, так что бойся и постарайся ее не сильно расстраивать. Ты же мужчина и не должен так поступать с девочками. Спокойно подожди, пока я не вернусь», — сказал он, открывая входную дверь. «Хорошо», — несколько наивно и растерянно сказал я, следуя за ним в небольшую комнату, что была одновременно у кухни и столовой и гостиной. В центре за столом сидела в инвалидной коляске маленькая девочка, лет 5-6 на вид, и что-то рисовала карандашами. У нее были длинные черные прямые волосы, спадающие до бедер. «Синься, это Ксин Юн, присмотри за ним, пока я не вернусь», — сказал Мосин, подталкивая меня к ней. «А», — удивленно воскликнула она, поворачиваясь в нашу сторону и растерянно переводя взгляд с меня на Мосина. «Привет, ведите себя хорошо, я скоро вернусь», — сказал улыбнувшись Мосин, после чего ушел. «Привет», — слегка растерянно сказал я, продолжая играть свою роль. «Чтобы остаться здесь навсегда, нельзя вызывать никаких подозрений, а также втереться в доверие ко всем членам семьи. «Меня зовут Ксин Юн, будем знакомы?» – спросил я, слегка растерянно, протянув Синься руку. «Меня Синься», – улыбнувшись, ответила она, также протянув мне руку. У нее была очень добрая улыбка, хотя на лице была явно написана печаль и грусть. Неудивительно, если учесть, что ее мать исчезла не так давно. «А ты откуда?» «Не знаю», — коротко и расстроенно ответил я, опустив голову. «А, как так, тогда где твои мама с папой?» — удивленно и слегка растерянно спросила Синься. «Ушли на охоту, а меня оставили на улице», — сказал я еще более расстроенно, но потом покачал головой, делая вид, что собираюсь и прогоняю грусть. «Но дядя Мо Син подобрал меня и обещал, что присмотрит, пока мама и папа не вернутся», — сказал я с лучезарной улыбкой, еле сдерживая слезы. «Понятно», — ответила мне Синься также печальным голосом. «Тогда давай порисуем», — также прогнав печаль, предложила Синься. «Да, с радостью», — ответил я, залезая на стул рядом с ней и беря в руки карандаш и бумагу. Вот так мы и продолжили мило болтать, рисуя всякую несуразицу по типу полянок, домов и зверушек. Рисовать я умел довольно неплохо, но в новом теле было довольно сложно выполнять привычные движения, к тому же я и так давно не практиковался. Ну и конечно, показывать свой талант я был совершенно не намерен. В такой идиллии прошло, наверное, пара часов. За окном солнце уже начало садиться и в комнате стало становиться темновато. За это время мы с Синься неплохо подружились, и я смог втереться ей в доверие. Все же она от природы очень добрая, да и детям намного проще заводить друзей, чем взрослым, и конечно, схожие судьбы. Нас обоих бросили родители, также помогло нам сблизиться. В какой-то момент послышались веселые мальчишечьи голоса за дверью, и вскоре она распахнулась, и на пороге появился маленький мальчик, чуть выше меня, с коричневыми волосами и бледно-фиолетовыми глазами. Это точно был маленький Мо Фан, тот, кому предстоят невероятные испытания в будущем, преодолев которые он станет сначала сильнейшим магом современности, а потом и одним из сильнейших магов всех времен. Он тот, кто спасет Шанхай и Китай от морских монстров, тот, кто поставит священный город на место. Увидеть такого героя, за судьбу которого переживал, читая более 3000 глав, было волнительно. Но сейчас он был обычным маленьким мальчиком, который даже не мог и представить, каких высот ему предстоит добиться. «А ты еще кто такой?» — резко спросил он, как только увидел меня. «Что ты здесь вообще забыл?» «Меня», — сделал я вид, что растерялся, удивленно посмотрев на него. «Дядя Мо Син, он это, что?» — резко спросил он, подходя к нам. «Синься, он тебя не обижал? Как он вообще попал в дом?» «Нет, папа Мо Син пожалел его и разрешил ему остаться здесь», — расстроенно ответила она, пока я находился в ступоре. «Это правда?» — грозно спросил Мо Фан, смотря прямо мне в глаза с некоторым раздражением и злобой. «Да, это потому что, мямлил я, делая вид, что подбираю нужные слова. «Мои мама с папой были охотниками, и они ушли на охоту, сказав, что не вернутся. Это все, что я помню. А потом я очнулся на улице, совсем один в незнакомом месте». Расплакался я, делая вид, что сильно испугался Мо Фана. «Это», — растерянно произнес уже Мо Фан, увидев мою реакцию. «Ладно, как тебя зовут?» — вернув себе самообладание, серьезно спросил он. «Ксин, Ксин Юн», — сказал я, втирая слезы. «Ты меня не выгонишь, будь моя воля, выгнал бы», — самодовольно ответил Мо Фан, отвернувшись. «Нам еще нахлебников не хватало. Да и мало ли что ты задумал, может, ты все врешь и просто хочешь поиздеваться над Синься», — уверенно заявил он. Нельзя сказать, что он совсем был неправ, но вот причины он совершенно не угадал. Хотя, должен признать, веселил он меня знатно. Великий маг сейчас был маленьким мальчиком, который ревнует первого попавшегося незнакомца к своей сводной сестре, строя из себя взрослого. «Нет, Ксин Юн не такой», — возразила Синься. «Он хороший, правда?» «Ну ладно, тогда я тоже дам тебе шанс», — сказал с некоторым пренебрежением Мо Фан. «Когда придет отец, я все узнаю про тебя». «Как знаешь», — несколько растерянно сказал я. После этого короткого разговора Мо Фан присоединился к нам, и мы уже втроем стали рисовать, попутно разговаривая. Он все время относился ко мне настороженно и слегка предвзято, расспрашивая о моем прошлом, но я продолжал гнуть линию того, что у меня потеря памяти. Спустя еще примерно час вернулся Мо Син, который объяснил Мо Фану и Синься ситуацию, связанную со мной, после чего они с Мо Фаном отошли, оставив нас с Синься подготовку к ужину. «Я могу догадаться, о чем они говорили», — Скорее всего, мой сын уговаривал Мофана относиться ко мне более снисходительно, так как мои родители скорее всего мертвы. Но что-то мне подсказывало, что он так просто не отступится и будет относиться ко мне так же предвзято еще некоторое время. Так что если я хочу прочно остаться здесь, надо убедить его доверять мне и уважать. Не думаю, что это будет слишком сложно. Они вернулись спустя минут 10, когда мы уже накрыли на стол. Ужин был скудным, но не мне жаловаться, во время него мы в основном молчали, чувствовалась некоторая неловкость, но думаю, она пройдет со временем. Так как никто не нашелся меня забрать, было решено, что я остаюсь пока здесь, а завтра будет поход в полицию. Мне расстелили матрас в комнате Мофана, который, конечно, был не очень рад этому. Глава 2. Уважение Мофана. На следующий день мы с Мосином отправились в полицейский участок, чтобы сообщить о моей так называемой пропаже. Слова о практически полной потере памяти, слезы и мой возраст позволили легко обвести вокруг пальца местных полицейских, и они пообещали поискать охотников или по крайней мере их трупы. Однако шансов на успешные поиски были невероятно малы, несмотря на особые приметы. А именно, один из моих родителей точно должен был иметь европейскую или около того внешность, так как я сам был метисом, больше похожим на европейца, чем на азиата. Но даже так, не думаю, что у них будут большие шансы найти хоть кого-то, все же я не сказал им ни имени родителей, ни даже как они примерно могут выглядеть, абсолютно ничего, сославшись на потерю памяти. Только то, что они были охотниками и ушли на охоту, больше ничего. Собственно, я на самом деле этого не знал и не мог знать, какие родители у этого тела. Оригинальный Мофан попал в свое тело, в свое окружение, так что для него особо ничего не изменилось, кроме существования магии. Собственно, иначе он бы никак не смог изменить свою судьбу и отомстить семье Му. Он еще что-то там утверждал, что у него был план, как всех победить с помощью своей упорной учебы, но блин, не с его мозгами это. Что же касается меня, то это точно было не мое тело, я выглядел совершенно по-другому в свои 7 лет. Хотя цвет волос и глаз остался прежним, они были такими же черными, как ночное небо, как и до этого. А в остальном это было отличное от моего тела, хотя должен признать, что оно довольно симпатичное, в отличие от старого. В полиции также предложили оставить меня пока в детдоме, до того как они кого-нибудь найдут, но я успешно убедил Мосина оставить меня пока у себя. Это также не вызвало особых проблем, немного слез и щенячьих глаз, и он так же как вчера сдался. Хотя в идее моего усыновления он сомневался, но это лишь вопрос времени. К тому же по закону Мусин пока не мог этого сделать, надо было подождать около 3 месяцев, что было очень кстати, так как сейчас был конец мая, и начинались летние каникулы, и размышления выпадали на то время, когда не нужно ходить в школу. А значит, я легко смогу пойти в один и тот же класс, что и Мофан, что очень важно в слежке за ним. Когда мы вернулись домой, там была только одна Синься, а герой-любовник убежал играть со своими друзьями. Что ж, так даже лучше. Мосин практически сразу же ушел на работу, с которой отпросился для похода в полицию, оставив нас с Синься вдвоем. Она занималась в основном домашними делами, уборкой, готовкой, стиркой. Чтобы не вызывать особых подозрений, я помог ей, поначалу, но потом меня вежливо попросили уйти, так как только мешался. Это было мне и нужно, сейчас я слишком слаб, и любая дворовая банда будет для меня слишком опасна, не говоря уже о монстрах. Так что я решил посвятить свое время тренировкам и развитию своей мускулатуры. К счастью, еще в прошлой жизни немного занимался самообороной, так что драться умел неплохо. Еще одной причиной моего такого поведения был план по налаживанию отношений с Мофаном, и для этого мне была нужна сила. После этого дни потянулись один за другим, ничем особым не отличающимся от предыдущих. Мофан рано утром уходил из дома, а возвращался поздно вечером, так же было и с Мосином, который постоянно работал. За 2 месяца жизни в этом мире я застал только пару его выходных. В основном дома были мы вместе с Синься, которая также продолжала делать все дела по дому, хотя из-за коляски ей было сложно. Я старался помогать ей по мере своих возможностей и желания, заодно сильно сближаясь с ней и заводя крепкие дружеские отношения. Как и думал, Салан, Ечан, ушла от них не так давно, так что Синься была в подавленном состоянии и часто плакала. Как-то я попробовал расспросить ее о прошлом, но ничего путного не вышло. Она только сказала, что жила с матерью, переезжая с места на место, пока та не встретила Мосина и не оставила ее здесь. Забавным был тот факт, что они жили какое-то время в Сиане, до того как переехать в город Бо. Для обычных людей этот факт остался бы незамеченным, и навряд ли сама Синься в нужный момент вспомнит об этом, но для меня, читавшего оригинал, это было интересное известие, хотя и полностью бесполезное, так как это можно было предполагать. С другой же стороны, это может говорить о том, как долго Салан готовила свою великую церемонию. Что же касается меня, то эти 2 месяца были для меня очень плодотворными. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, я тренировался, не покладая рук, и добился значительных результатов, развив неплохую мускулатуру и силу. Также со временем я полностью привык к своему телу и не чувствовал того дискомфорта от резкого уменьшения, что было раньше. Но это было только малой частью моих приготовлений к великому плану дружбы. Помимо этого, я выбирался гулять отдельно от Мофана, исследуя районы его обитателей. А именно, мне были интересны хулиганы и их главари. Они занимали одно из ключевых мест в моем плане. Со временем Синься также стала выходить на улицу и гулять вместе с Мофаном, хотя делала это редко и недолго. Во многом это было благодаря моему влиянию. Я помог ей справиться с уходом матери и уговорить гулять со всеми. Хоть это и выглядело забавно с моей стороны, попавшего точно в такую же ситуацию, но я отмазался тем, что верю, что за мной вернутся, так как пообещали, они просто исчезли посреди ночи. И вот спустя 2 месяца работы, остались последние приготовления к плану дружбы. У меня был еще 1 месяц, до того как моих родителей посчитают погибшими, и Мосину придется либо усыновить меня, либо я отправлюсь в детдом. Прожив 2 месяца вместе с ними, я окончательно убедился, что мне надо как-то повлиять на Мофана. Конечно, прекрасные отношения с Синься были неплохим подспорьем, и благодаря им я мог понемногу влиять на самого Мофана, но он больше относился ко мне с подозрением и неким презрением. Так что сильно изменить ситуацию за месяц было невозможно. А Мосин, скорее всего, перед вынесением окончательного решения будет советоваться с ним, не с Синься. Так что полностью расположить его ко мне было одной из ключевых задач. Для этих целей, в очередной день, когда Мофан с Синься отправились играть к Вилли 7 ему, а я направился вниз с небольшого холма, туда, где обычно собирались хулиганы, унижая всех, кого хотели. К самой Вилли они подходить боялись. За месяц наблюдения я немного разобрался в их структуре и выяснил, где они обычно собираются, а также кто как обычно до туда добирается. Конечно, было бы невероятно глупо идти прямо на их сходку. Пусть я и подкачался и освоился с телом за эти 2 месяца, но это все равно было недостаточно. Как, по-вашему, 7-летка может на равных разговаривать с 15-летним верзилой, у которого вместо мозгов один алкоголь, да мысли о том, как утвердиться за счет мелких? Моей целью был 10-летний парень, что обычно был на 2-х ролях, но имел группу хороших знакомых, а также жил недалеко от виллы 7 ему. Я даже 2 раз слышал, как он жаловался не детей, что живут на той вилле или рядом с ней, чистая зависть, на которой очень легко сыграть. Но для моего плана мне необходимо было остаться незамеченным и неузнанным. На самом деле это было намного проще, чем могло показаться на первый взгляд. Стащить черную кепку, медицинскую маску, да одежку с магазина для меня не составило особых проблем, и не такое в прошлой жизни доставать приходилось. Так что ни по одежде, ни по лицу узнать меня было практически невозможно, ну а голос, если бы не умел его грамотно менять, как профессиональный диктор, то вряд ли дожил бы до 20 лет. Так что слегка подкорректировать голос и сделать его более девчачьим было несложно. Одежду, кстати, тоже женскую украл, джинсовые штаны, да кофта в цветочек. Учитывая мое щуплое телосложение 7-летнего и то, что в этом возрасте девочки от мальчиков не особо отличаются, узнать меня во время исполнения плана ему совершенно не получится. Ждал я его чуть в стороне от его дома, в переулке, через который он обычно ходит к расположившейся неподалеку стройке, где вся их банда и заседает. Ждать благодаря неплохо подобранному времени также пришлось не очень долго. Вскоре на входе в переулок показался довольно низкий мальчишка с мерзким лицом, типичного подхалима и подлизы, который ненавидит свою жизнь. Видал я таких и не раз, именно такими легче всего управлять и проще всего кидать, типичные неудачники, которыми всеми пользуются. Немногим хуже, таких всеобъемлющих добряков, как Мосин, те хотя бы делают все от чистого сердца, а не из-за переполняющей их гнили. «О, малышка, а что ты здесь забыла? Раньше я тебя здесь не видел», — сказал он полным пренебрежения голосом, скорее всего раздумывая над тем, что стоит со мною сделать и сбить и забрать все мои предполагаемые деньги, или еще чего. Вещи все же я стащил неплохие, специально для такого образа. Главное же он сразу подумал, что я обычная девочка, то на что я и рассчитывал. Старший брат, не надо на меня так смотреть, я лишь хотела вам рассказать, что недавно узнала, сказал я, милым девичьим голосом, улыбнувшись под медицинской маской. Ха-ха-ха, и что такая малышка как ты хочет рассказать? Самодовольно усмехнулся он, чувствуя полную власть над ситуацией. Вы же хотите поиздеваться над теми придурками, что живут у виллы и которым повезло родиться в таком месте? Тут же спросил я, голосом полным презрения и вражды. А, что ты имеешь в виду? Тут же стал серьезным этот парень. Даже если это так, какое дело у такой мелочи как ты может быть к ним? Недавно они зашли в район, где я живу, и издевались надо мной. Я хочу, чтобы их постигла та же самая участь. Серьезно сказал я, с откровенной враждой, словно капризная маленькая девочка. И ты хочешь, чтобы большой брат разобрался с ними для тебя? Удивленно спросил парень. Лучше отвали от меня с этим, я не заинтересован в помощи мелюзге. Да и не так просто это, как ты думаешь. Возможно, но что если я вам заплачу и скажу, где и когда искать их? Старшему брату те отбросы тоже не нравятся, или я не права? Спросил я, с ухмылкой, доставая из кармана сотню юаней, которые так достал из одного игрового автомата. Для этого пришлось изрядно поработать под покровом ночи. Да и вообще подготовка к этому плану была довольно сложной, но в то же время мне надо втереться в доверие к Мофану, иначе я могу угодить в детдом, что идет вразрез с моими планами. А это уже звучит как нечто интересное, сказал он, усмехнувшись, тут же схватив сотню юаней и довольно сильно оттолкнув меня в сторону мусорных баков. Так где, говоришь, эти придурки будут? Ай, пискнув так же, как обычно делают девочки в таких ситуациях, а также выжав из себя слезы. КХМ, через 3 дня они пойдут гулять, я не знаю точно сколько их будет, но они пойдут через. После чего я сообщил ему улицу, по которой решил провести Мофана и остальных, когда мы все вместе пойдем гулять. И как же ты получила такую информацию? Слегка недоверчиво спросил парень, вертя в руках и пересчитывая отобранные у меня деньги. Как, конечно, следила за этими гадами и вчера услышала, что они собираются гулять там, уверенно сказал я, с легким негодованием. И ты думаешь, я тебе поверю? Еще более презрительно сказал он, направившись ко мне с ухмылкой на лице. Может, мне проще будет избить тебя, чтобы выпустить пар? Боюсь, не выйдет, старший брат, сказал я, пнув ему между ног, так что он скрючился, а сам попытался покинуть как можно быстрее переулок, напоследок кинув: если не веришь, так проверь сам, я всегда смогу найти кого-то другого, более сговорчивого и смелого. Ха-ха-ха, сучка, если их там не будет, я найду тебя и отомщу за все. Мой старший знает много игр с девушками, а также у него богатая фантазия, сказал он, отходя от боли. Все же я бил не сильно, и в основном это был больше страх и шок, что позволили мне ловко ускользнуть. Не обращая на него внимания, я покинул переулок и вернулся обратно домой, по пути избавившись от одежды. Все же она краденая, и если найдут, то объяснить все будет сложно. На самом деле у меня было еще пара парней на примете из нескольких местных банд, к которым я мог обратиться. Я бы даже сказал, что мне повезло, что здесь было столько недовольных тем, что обычные люди живут по соседству с богами. Но даже если бы этого не было, придумал что-нибудь другое. А так, даже если план с этим парнем не сработает и он мне не поверит, то попробуем другого, что может оказаться более сговорчивым, ну или более убедительные методы уговора. Может, с 15-летним мне и не тягаться, но 10-летку, что кое-как умеет драться, я побить со своим опытом точно смогу. На следующий день я начал подготовку к завершению своего плана. Для этого требовалось уговорить Мофана взять Мися с собой на прогулку, желательно еще и вместе с Синься. Сделать это было очень просто, и в результате мы договорились на тот самый день, на который я и рассчитывал. Все действующие лица были расставлены, осталось только сыграть сам спектакль. Через 2 дня, как и договорились, мы все втроем отправились гулять. В основном нас вел Мофан, у меня же не было претензий, так как шли мы в ту же сторону, куда надо. По совместительству это был путь к дому Чжан Сяхау. Изначально я выбирал место, ориентируясь на это. Брат Фан, привет. Привет, сестричка Синься. Выбежал нам навстречу довольно щуплый с взъерошенными волосами парень, в котором было легко узнать Сяхао, будущего генерала армии Китая и одного из сильнейших магов мира. «Привет!» Слегка смутившись, тихим голосом ответила Синься. «Мартышка, привет, ты как всегда куда-то несешься», сказал усмехнувшись Мо Фан, остановившись, дожидаясь пока Сяхао сам к нам подбежит. «Ха-ха!» Неловко рассмеялся он. «Брат Фан, а это что за парень?» спросил Сяхао, указав на меня, катящего коляску Синься. «Это Ксин Юн, он живет некоторое время у нас», сказал с некоторым раздражением Мо Фан. «Отец попросил позаботиться о нем, вот я и решил показать ему наш город». «А, ясно. Приятно познакомиться, меня зовут Чжао Сяхао, или просто Сяхао», улыбнувшись во все 32 зуба сказал он, протянув мне руку. «Ага, приятно, я Ксин Юн», сказал я, пожав ему руку, сделав вид, что растерялся. «Брат Фан, тогда куда мы сейчас пойдем?» спросил с энтузиазмом Сяхао. «Пока не знаю, не решил еще», сказал задумавшись Мо Фан. «Может тогда я выберу куда идти, я очень хочу посмотреть, что есть по той улице», сказал я, указав на в ту сторону, где договорился о встрече с хулиганами, делая вид, что выбрал направление рандомно. «Если они не подведут, или не ошибутся временем, там мы и должны их встретить». «Да, там ничего интересного и нет», пожал плечами Мо Фан. «Правда?» удивленно и разочарованно сказал я. «Может все же проверим, почему бы и нет? Все равно, брат Фан, ты не решил куда идти, можно сходить туда и по пути определиться с дальнейшими действиями», предложил Чжан Сяхао. «Эх, ладно, идемте», махнул рукой Мо Фан и повел нас туда, словно был нашим лидером. Пока мы шли, в основном болтали только Мо Фан с Сяхао, иногда втягивая в разговор меня или Синься. В частности, рассказали о том, как я затесался в дом Мо Фана и что было после. Меня это не особо волновало, единственное, чего я ждал и надеялся, так это появление хулиганов. Все же, если сейчас не выйдет, попробовать еще раз будет сложно, а время ограничено. Спустя примерно полчаса, мы и не заметили, как отошли достаточно далеко от виллы, а я же, слегка корректируя курс, практически завел нас в то самое место, о котором мы договаривались. Это была тихая улица, на которой не было прохожих и на которой было парочку переулков, в которых можно спрятаться, идеальное место для засады. Ни Мо Фан, ни Сяхао ничего особого не заметили, мирно болтая друг с другом. «Ха-ха-ха, неплохой улов, и правда кучка детворы с холма пожаловала к нам», послышался знакомый, веселый голос из одного переулка, когда оттуда вышел тот самый парень подлиза, ведя за собой еще 5 парней 80 лет. «Что вам надо?» Серьезно и даже немного грозно заявил Мо Фан, прикрывая Синься, ну и меня заодно, пока группа молодых отморозков медленно окружала нас. «Чего нам надо?» усмехнулся довольно крепкий парень, стоявший рядом с подлизой. «Всего-то избить вас и все, мелкие идиоты, что живут у виллы семьями и думают, что самые крутые. Ха, а что это за девчушка на коляске сидит? Как думаете, если скинуть ее с коляски, она сможет сама к нам прийти и забрать ее?» спросил еще один парень лет 9. «Ах, вы гады, кто вам даст хоть пальцем тронуть мою Синься?» взревел Мо Фан. «Ксин Юн, увози отсюда Синься, пока можешь, все ровно ничем не поможешь». «Хорошо», кивнул я, после чего развернулся и побежал назад по направлению к дому, сказав Синься: «Держись, вы двое за ними», сказал подлиза, ткнув в двух на вид самых слабых членов группы. «Кто вам позволит?» вышел вперед Сяхао, вставая рядом с Мо Фаном. «Ха-ха-ха, у вас и своих проблем полно», сказал Громила, выходя вперед. «Все шло точно по моему плану, не то что я планировал, что меня и правда отправит оттащить отсюда Синься, но именно на это и рассчитывал. В крайнем случае, мог бы самолично ее утащить. А так Мо Фан показал, что у него есть хоть какие-то зачатки разума, что неплохо. Что касается тех двух преследователей, то для меня это не проблема, надо только отбежать подальше, чтобы Синься не досталась». «А-а, брат Ксин Юн, ты бежишь слишком быстро», взволнованно сказала Синься, вцепившись в подлокотники и выпучив глаза. «Думаю, этого достаточно», сказал я, выдохнув, после того как на полной скорости пробежал 300 метров, завернув в другую улицу, где было чуть больше людей, чем ничего. «Синься, подожди здесь, я пойду помогу братцу Мо Фану», сказал я, разворачиваясь к изрядно запыхавшимся преследователям. «Ха-ха-ха, Думаешь успеть им помочь? Держу пари, их уже отделали по первое число. Тяжело дыша сказал один из преследователей. Теперь же мы отделаем тебя и привезем девчушку обратно к боссу. А, вот и проверим. Усмехнулся я, так же тяжело дыша, только в отличие от них, я чувствовал себя намного лучше. Не зря последние 2 месяца занимался спортом. Ничего больше не говоря, я быстро сократил расстояние между нами и одним четким ударом в живот отправил одного из них в нокаут. Бедный парень скрючился, совершенно не ожидая такого удара, а также не успев среагировать из-за долгого бега, особенно для их возраста. Второй, стоявший рядом с ним, попробовал отомстить за своего друга и замахнулся кулаком на меня, но получил коленом в живот и также скрючился, схватившись за живот и судорожно глотая воздух ртом. Один удар по спине, и они уже валялись на земле, не в силах пошевелиться. «А теперь проваливайте отсюда», — уверенно сказал я, пнув их пару раз. «Синься, возвращайся домой, мы скоро вернемся», — сказал я, повернувшись к ней, решив, что так все же будет безопаснее, да и людей здесь больше, хоть мою маленькую разборку и не заметили. Но если она пройдет еще 100 метров, то выйдет на оживленную улицу, где хулиганы ее уже не достанут. «Ха, хорошо», — слегка испуганно ответила Синься и быстро покатила коляску к той самой улице. Я же, не обращая особого внимания на побитых и корчащихся от боли на земле хулиганов, побежал в ту сторону, где остался Мо Фан Сяхау. «Вы все еще стоите на ногах. Ха-ха-ха. Посмотрим на ваши лица, когда наши ребята притащат сюда ту девку». Еще за поворотом послышался голос подлизы. Заглянув же туда, я увидел, как Мо Фан и Сяхау стоят побитые, окруженные сразу 4 старшими ребятами. «Ты такой уверенный, только когда за тобой стоят твои друзья. Давай сражайся со мной один на один, и мы посмотрим, кто сильнее», — дерзко сказал Мо Фан, с улыбкой на лице. «Я с тобой, брат Фан», — также уверенно сказал Сяхау, стоя спина к спине с Мо Фаном. Я лишь усмехнулся, покачав головой, видя эту парочку, что и в окружении не собирается сдаваться. Впрочем, на них это похоже. К их чести надо сказать, что они изрядно вымотали 4 хулиганов. Недолго думая, я выбежал из-за поворота, после того как немного отдышался и перевел дух, кинувшись к ближайшему ко мне парню. Он стоял ко мне спиной, всего метрах в 10, так что я быстро прыгнул к нему и, слегка присев, ударил ногой со всей силы ему в колено. Раздался крик боли, когда ноги этого парня подкосились и он чуть не упал, а все остальные перевели на него внимание. Но было уже слишком поздно. Толкнув низ его спины чуть вперед, я второй рукой схватил его за плечо и с силой откинул назад, так что он ударился головой об асфальт и чуть не потерял сознание, крича и корчась на земле, схватившись за голову. Все погрузились в молчание и шок, наблюдая за картиной, как я легко вывел одного из их парней из игры. Я же не остановился на достигнутом и быстро кинулся к стоящему рядом еще одному парню, 9 лет, который стоял с открытым ртом. К несчастью, он вовремя спохватился и смог заблокировать мой удар в живот, но от подножки спастись ему уже не вышло. Потеряв равновесие, он упал на 5-ю точку, после чего получил ногой удар в лицо, который уже заблокировать так просто у него не вышло. В результате он отправился за своим дружком корчиться от боли, схватившись за, скорее всего, сломанный нос. Но как это ни парадоксально, к этому моменту я был полностью измотан и еле стоял на ногах. Адреналин, что брызнул в кровь в начале боя, немного повлекся, и на меня свалилась вся усталость за все время драки. Самое страшное было, что 2 оставшихся были самыми старшими и самыми серьезными противниками. К счастью, Мо Фан, хоть и кинул на меня гневный взгляд, но приготовился к очередному раунду. Мне осталось только усмехнуться и приготовиться к тому, что, возможно, я буду избитым больше всех остальных. Все же после всего моего бессмысленного геройства сил у меня осталось только на то, чтобы кое-как стоять на ногах. Глава 3. Принцесса Му. «Ну, мы по крайней мере живы», — усмехнулся я, держась за бок, облокотившись об забор. После моего неожиданного появления на поле боя, все приняло несколько серьезные обороты, в результате нас все же избили. Но и мы не так просто сдались и накостыляли им в ответ. Жаль, правда, что я был вымотан и не смог показать себя во всей красе, как в самом начале, используя эффект неожиданности. «Ха-ха, вы видели их лица, когда они начали убегать», — рассмеялся сильно побитый Сяхау с парой фингалом и перекошенным от боли лицом, идущий, облокотившись на Мо Фана. Тот, в свою очередь, также был не лучше, и также шел поддерживаемый Сяхау. «Ксин Юн, где Синься? Как ты мог оставить ее одну? грозно спросил Мо Фан, тут же схватившись за бок. Как это мило, он продолжает думать о сестре, даже когда сам весь в ссадинах и ушибах, еле отбившийся от кучки хулиганов. За это ему можно отдать должное. Она в порядке. Я отвел ее в безопасное место и вернулся к вам, сказал я, тяжело дыша и прокашлившись. Мне досталось точно не меньше их, а возможно даже больше, учитывая тот факт, что я был вымотан, а также всю злость пары юных отморозков решила выместить на мне. Мне даже кажется, что они чуть не сломали мне пару ребер. А что с теми двумя, что погнались за вами? Спросил с небольшим интересом Сяхау. Им еще хуже, чем тем, что сбежали, сказал я, вяло усмехнувшись. Ясно, спасибо за то, что помог, конечно, но, выдохнув, искренне поблагодарил Мо Фан, после чего грозно добавил, но если ты не защитил Синься, я добавлю тебе еще. Конечно, я ее защитил, как иначе, ведь она и моя сестра тоже, уверенно и слегка надувшись, сказал я, завершая свой план, что довольно дорого мне стоил. Так что как я мог оставить ее в опасности, твоя сестра, слегка удивленно сказал Мо Фан. Ну, да, смущенно ответил я, почесав затылок, кроме вас же у меня никого больше не осталось, а если еще и вы отвернетесь от меня, сказал я печальным голосом отвернувшись, начав давить на жалость Мо Фана. Не переживай, раз ты живешь с нами, значит ты часть нашей семьи, похлопал меня по плечу Мо Фан. Ай, больно, немного проворчал я, повернувшись к нему с улыбкой на лице. План закончился идеально. После этого мы еще о многом болтали, пока добирались до дома, где нас уже ждала обеспокоенная Синься. Она помогла обработать нам наши боевые ранения, в то время как Мо Фан стал и по-настоящему относиться ко мне иначе, словно был моим старшим братом. Именно этого я добивался, теперь все было схвачено. Буквально в этот же вечер, после прихода Мосина, я видел, как они о чем-то разговаривали, а на следующий день меня обрадовали тем, что теперь я всегда буду жить здесь. Естественно, я показал, что рад этому и все такое. Результат не особо отличался от моих ожиданий, хотя столь скорое решение было и маловероятным исходом. Примерно две недели я еще сидел дома, не имея особого желания выходить наружу, даже если меня звал Мо Фан. В конце концов, мне надо было отойти от последствий своего плана, но вечно сидеть в четырех стенах было не вариант. Примерно за неделю, до начала занятий в школе вместе с Мо Фаном, я все же решил выйти и познакомиться с оставшимися героями этой истории, что должны жить неподалеку. Взяв с собой Сяхуа, я и Мо Фан отправились к особняку семьи Му, что до этого я видел только издалека. Живой изгороди еще не было, так что на его территорию было довольно легко попасть, да и рабочие, что следили за садом, особого внимания на нас не обращали, словно так и должно было быть. Забравшись вглубь сада, мы нашли небольшой столик, у которого стояла пара стульев. За одним из них в синем платье, словно принцесса, сидела маленькая девочка с серебряными волосами и пила чай. Рядом с ней также сидел мальчик примерно нашего возраста, который, казалось, души не чаял в том чае, что пил. «Привет, Му Нинсюэ, тебе идет это платье». Как только мы подошли ближе, заговорил Мо Фан. Конечно, этой девочкой была Му Нинсюэ, будущая повелительница льда, одна из сильнейших магов этого элемента и одна из самых молодых магов заклятия в мире. Та, что смогла пережить полярную ночь на Южном полюсе и заключить контракт с тотемом. Сейчас же она была просто маленькой милой девочкой, в которой совершенно не было видно той холодной и отстраненной девушки, которой она станет впозже. Мо Фан, привет. А Синься сегодня с вами? Слегка взволнованно и немного смутившись от комплимента Мо Фана, спросила Му Нинсюэ, осматривая нас троих. Если бы не ее серебряные волосы и имя, то узнать в ней Му Нинсюэ из оригинального произведения было бы просто невозможно. Однако именно такой я и представлял ее в детстве. Нет, она сегодня решила остаться дома, спокойно сказал Мо Фан. А кто это с вами пришел на этот раз? Слегка раздраженно спросил мальчик, сидевший рядом. О, чайный мальчик, я удивлен, что ты отвлекся от своего чая, чтобы поговорить с нами, усмехнулся Мо Фан. По крайней мере, я заметил вас, в отличие от некоторых, сказал тихо злясь Му Бай. Правда, я тебе тоже видел, но не хотел отвлекать от чая, отмахнулся от него Мо Фан. Этим мальчиком, любящим чай, был Му Бай. В будущем его ждет довольно суровая судьба: смерть, возрождение, опять смерть, вечное служение королю тьмы из темного измерения. По крайней мере, если все пойдет так же, как и было запланировано, в чем я не очень уверен. Так что для начала нужно подтвердить существование в этом мире судьбы того, что события будут разворачиваться так же, как их знаю я. Для этого необходимо исключить всяческие посторонние вмешательства. К сожалению, я это уже провалил, но по крайней мере стоит рассчитывать на то, что изменения, произошедшие от моего проявления, будут незначительными. А для минимизации влияния этого факта, мне не стоит особо влиять ни на что, будучи обычным фоновым персонажем детства Моффана. Тогда будет вероятность, что я смогу провести максимально правдоподобный эксперимент. Все равно до пробуждения магии мне заниматься особо ничем, а до конца старшей школы я буду ограничен в своем передвижении. Тебя же зовут Ксин Юн, мне про тебя рассказывала Синься, сказала Му Нинсюэ, подойдя ко мне, пока два оболтуса спорили не пойми о чем. Да, приятно познакомиться, сказал я, сделав вид, что немного растерялся. Хи-хи, захихикала она, видя мою растерянность, после чего спросила, покрутившись на месте. «Правда я красивая, наверное», — сказал я, пожав плечами. «Хоть я это и ожидал, но такая Му Нинсюэ все же ставит меня в тупик и вызывает когнитивный диссонанс. А ты живешь в этом поместье?» — спросил я, указав на главное здание виллы, на холме, решив сменить тему разговора. «Да, а мой папа здесь главный», — счастливо улыбнулась она. «А также он, как и мама, очень сильный маг. Правда? А насколько они сильные?» Заинтересовавшись, спросил я, почувствовав возможность узнать то, чего не было в оригинале по понятным причинам, но этому было не суждено случиться. «Ладно, я пришел сюда не спорить, а повеселиться», — уверенно сказал Мо Фан, выпятив грудь вперед. «Лучше давайте решим, во что будем играть. Может, в догонялки?» — предложил Ся Хау, что все это время наблюдал за спором Му Бая и Мо Фана. «А может, в похить принцессу?» — воодушевись предложила Му Нинсюэ, после чего, задумавшись и несколько грустно сказал, обратившись ко мне: «Прости, мама с папой не любит об этом говорить. Постоянно твердят, что мне рано это еще знать». «Ясно», — печально сказал я, упустив хорошую возможность. «Опять впахить принцессу? Вам еще это не надоело? Может быть, займемся чем-нибудь более полезным?» — предложил Му Бай, слегка растерянным и потерянным тоном. «Ха-ха-ха. Как будто тебе не нравится быть защитником принцессы», — рассмеявшись, сказал Мо Фан. «Или ты предлагаешь насладиться твоим любимым зеленым чаем? Ну и что, а свой чай я тебе точно не отдам», — обидевшись, сказал Му Бай. «Такой простак, как ты, недостоин его. Ой, посмотрите, какая здесь бука», — вновь начал дразнить его Му Бай. «А может, на этот раз у меня будет два защитника», — предложила Му Нинсюэ, улыбаясь. «А кто будет вторым?» — «Чжао Куньсан же сейчас занят», — сказал, немного задумавшись, Ся Хао. «Ага, кто еще согласится быть на стороне проигравших?» — сказал, улыбнувшись, Мо Фан, победно посмотрев на Му Бая. «Так нас же здесь четверо. Почему ты записываешь Ксин Юна в свою команду?» — обиженно сказал Му Бай. «Он мой брат, и логично, что он будет за меня», — ударил себя в грудь Мо Фан, не особо думая о честности игры в таком случае. «Хотя я лично пока и не представлял, что это может быть за игра. Но это же нечестно, а значит, неинтересно», — стал настаивать Му Бай. «Если сестрица Му Нинсюэ не против, то я хочу, чтобы Ксин Юн был на моей стороне и играл за защитников». «Хорошо, пускай решает Му Нинсюэ», — уверенно сказал Мо Фан, посмотрев на бедную девочку, что, казалось, растерялась от того, что ее сделали ответственной, но в то же время невероятно радостную такому исходу событий. Было явно видно, что быть в центре внимания и главной персоной ей невероятно нравилось. «Я не против», — радостно сказала она, после немного подумав, добавила: «Если, конечно, Ксин Юн сам не против». Это. После ее слов все взгляды устремились на меня. «Я тоже не против, ведь главное, чтобы было весело». «Да, именно так. Вперед всех», — сказала Му Нинсюэ, запрыгав на месте, хлопая в ладоши. «Но, я даже не знаю, что это за игра», — еще больше растерявшись, сказал я. Правила игры оказались довольно интересными и забавными. Во-первых, в игре было деление на защитников и похитителей: первые одевали зеленые ленточки, а вторые — красные. Во-вторых, у обоих фракций игроков есть свои базы. В-третьих, защитники охраняют принцессу на своей базе и должны словить всех похитителей, в то время как похитители должны похитить и увести принцессу на свою базу. В-четвертых, для поимки похитителя защитнику надо его догнать, коснуться, отвести на свою базу, после касания он не может сопротивляться, и уже на базе забрать его ленточку и окончательно вывести его из игры. В-пятых, если два похитителя окружили одного защитника, то уже они могут отвезти его на свою базу и забрать ленточку, выводя его из игры. На вопрос, кто придумал такие правила, мне просто указали на самодовольно улыбающуюся Му Нинсюэ, что и следовало ожидать. Му Бай точно этим бы не занимался, а остальным просто мозгов не хватило бы на это. Возможно, сама идея и могла исходить от Мофана, но придумать такие достаточно справедливые и интересные правила он бы не смог. После объявления правил и небольшой подготовки началась первая игра, территорией которой бал весь сад виллы семьи Му, а это просто невероятно огромная территория для семилеток. Одна игра из-за подавляющей огромной территории длилась довольно долго, но как это не было странно, Му Нинсюэ, единственная, кто должен был просто сидеть и ничего не делать, не выглядела скучающей. Казалось, ей и правда нравится быть в центре такой игры, и она получает удовольствие. Все же это был слишком большой контраст с тем, что я знал. Нам получилось сыграть всего 3 раза, 2 из которых закончились победой Мофана. Конечно, если бы мне не было лень заниматься такими детскими играми, то мы могли победить все 3 раза. Однако как бы я ни старался абстрагироваться от детской ерунды, я не смог удержаться и не пойти на следующий день вновь играть с ними. Впервые за всю свою жизнь я по-настоящему ощутил детство и каково это играть вместе с такими же детьми, как и я. Хоть и надо признать, что я был намного старше и умнее их, но, если раньше я только слышал про игры обычных детей, то только сейчас мне удалось сыграть в них, что, надо сказать, было довольно приятным опытом, а также помогло мне вжиться в роль. Хотя я все равно не особо старался победить. Обыграть детей — это все же выше моего достоинства. Но даже в таких, казалось бы, праздных днях, я не забывал о том, что должно свершиться, и готовился к этому, несмотря на то, что все еще требовалось прояснить некоторые моменты. Первым делом после начала учебы, которая была откровенно скучной, для такого как я, скопив денег с обедов, купил записную книжку, о которой никому не сказал. В нее я записал все события, что мне были известны из канона, все же даже с моей прекрасной, и не побоюсь этого слова, абсолютной фотографической памятью помнить 3000 с лишним глав очень трудно на протяжении более 10, даже 20 лет. Дни сменяли друг друга одни за другими, складываясь в недели, а недели в месяцы и года. Я наблюдал за всеми, кем мог, пытаясь узнать как можно больше и втереться в доверие ко всем, стараясь создать образ умного и смышленого парня, который обычно не лезет в чужие дела, но и сам не любит большие авантюры. Основной моей целью была Му Нинсюэ. Мне было интересно, что же на самом деле произошло в ее 13 лет, как она пробудила свою магию и куда делась ее мать. Сама Нинсюэ занималась дома и не ходила с нами в школу, что было вполне ожидаемо для дочки самого сильного и влиятельного человека в городе Бо. Однако после школы она всегда с радостью продолжала играть с нами, всегда была открытой и доброй, не показывая ни одного признака становления той холодной королевой, что она была в Ранобе. Несколько раз я видел ее отца, а также Мухэ, о котором у меня не было хорошего впечатления. Спустя 3 года после моего возрождения, или скорее переселения в этот мир, появился еще один персонаж в поместье семьи Му. Юян, довольно красивый мальчик, которого Му Чжуюн нашел на улицах города и в котором, по его словам, заметил талант. Правда, в это время вернулась и мать Му Нинсюэ, что была похожа на старую бабку, изможденную и уставшую от жизни, словно ее высушили досуха. Но главное, вместе с ней в то время приезжал человек, мужчина лет 30, с темными волосами и хитрой внешностью. Конечно, в оригинале его описание было довольно смутным, но после наблюдения и подслушиваний, я догадался, кто это может быть. Пан Си, хранитель ледяного убийственного лука. Благодаря своей слежке за ним, я и застал момент, когда Му Хэ рекомендовал Му Чжуюну Юяна. Тогда присутствовал и он. Именно за ним было последнее слово о таланте Юяна. Ха, черная церковь и Салан думали, что успешно внедрили Юяна, чтобы воспользоваться семьей Му, но, к их сожалению, это клан Му планировал воспользоваться ими.